15. Заговор ли это? Эпиграф. О, сколь мучителен промежуток времени, отделяющий смелый замысел от его выполнения! Сколько напрасных страхов, сколько колебаний! На карту ставится жизнь, более того, много более. Честь. Шиллер. «Это становится серьезным», — подумал Жульен. «И слишком ясным», — прибавил он, подумав. «Как? Это прелестная мадемуазель. Может, слава богу, с полной свободой поговорить со мной в библиотеке? Маркиз никогда не заходит туда из страха, чтобы я не пристал к нему со счетами. Мадемуазель де ля Моль и граф Норбер — единственные лица, которые туда входят. Почти целый день не бывают дома». И очень легко проследить минуту их возвращения. А между тем прелестнейшая Матильда, руку которой впору было бы получить только владетельному принцу, желает, чтобы я совершил ужаснейшее безрассудство. Очевидно, что меня хотят погубить или, по крайней мере, посмеяться надо мной. Сначала меня хотели погубить моими письмами, но они оказались осторожными. Так вот теперь им нужен такой поступок, который выдал бы меня с головой. Эти красавчики считают меня или уж очень глупым, или большим фатом, черт возьми. В самый разгар полнолуния влезать по лестнице в бельэтаж на высоту 25 футов. Меня успеют заметить даже из соседних домов. Хорош я буду на своей лестнице. Жульен поднялся к себе в комнату и, насвистывая, принялся укладывать свой чемодан. Он твердо решил уехать, даже не ответив. Но это мудрое решение не принесло покоя его сердцу. «А что, если Матильда искренна?» — внезапно сказал он себе, покончив с укладкой. «В таком случае я окажусь в ее глазах настоящим трусом. У меня нет знатного происхождения, мне нужны достоинства, поступки, а не предположения, нужно наличное золото, а не кредит». Он раздумывал целые четверть часа. «Зачем отрицать?» — сказал он наконец. «В ее глазах я буду трусом. Я потеряю не только расположение самой блестящей особы высшего общества, как они все выражались на балу у герцога де Реца, но и лишусь высшего наслаждения видеть, как для меня жертвует маркизом де Круазнуа, сыном герцога, который со временем сам будет герцогом, молодым человеком, очаровательным, одаренным всеми качествами, которых недостает мне, находчивостью, знатностью, богатством. Угрызения совести будут преследовать меня всю жизнь, не из-за нее, собственно, ведь любовниц так много. Но честь одна, — говорит старый Дон Диего, — а в этом случае я открыто отступаю перед первой возникшей опасностью, так как дуэль с господином де Бувуази была скорее шуткой. Теперь дело совсем другое. Меня может подстрелить любой слуга. Но это еще наименьшее из опасностей. Меня могут опозорить. «Это становится серьезным, милейший», — добавил он на гасконском наречии и с чисто гасконской веселостью. «Дело идет о чести. Подобный случай никогда не представится снова такому несчастному бедняку, как я, брошенному судьбой столь низко. Любовные приключения у меня будут, но гораздо более низкого порядка». Он долго раздумывал, прохаживаясь быстрыми шагами и время от времени внезапно останавливаясь. К нему в комнату поставили великолепный мраморный бюст кардинала Ришелье, который невольно привлекал к себе его взгляды. Казалось, этот бюст смотрел на него строго, как бы упрекая его за недостаток отваги, столь свойственной французской натуре. «В твое время, великий человек, стал бы я колебаться». «В худшем случае», — сказал себе наконец Жульен, — «предположим, что все это ловушка, но она очень коварна и скандальна для молодой мадемуазель. Они знают, что я не из таких людей, чтобы молчать. Значит, придется убить меня». Это было хорошо в 1574 году, во времена Бонифаса де ля Моля, Но де ля Моль нашего времени никогда не осмелится на это. Они совсем другие люди. Мадемуазель де ля Моль так завидуют. Завтра же о ее позоре будут греметь в 400 гостиных. Еще с каким удовольствием? Прислуга уже болтает между собою о явном предпочтении, оказываемом мне. Я это знаю, я слышал разговоры. С другой стороны, ее письма. Они, пожалуй, думают, что я ношу их при себе, и что они отнимут их, застав меня в ее комнате. Мне придется иметь дело с двумя, тремя, может быть, четырьмя людьми. Но где взять им этих людей? Где найти в Париже молчаливых слуг? Все они боятся суда, ей-богу. Да и все эти кейлюсы, круазнуады, люзы. Их соблазнила перспектива момента и мой дурацкий вид перед ними. Берегитесь участи Абеляра, господин секретарь. Ну так ладно же. Вы будете носить знаки моих ударов. Я буду бить по лицу, как солдаты Цезаря при Фарсале. Что ж касается писем, то я могу спрятать их в надежное место. Жульен переписал копии из двух последних писем, вложил их в один из томов великолепного издания Вольтера, находившегося в библиотеке, а оригиналы отнес собственноручно на почту. «Какое безумие я затеваю!» — сказал он себе с удовольствием и ужасом, когда вернулся домой. Он провел целые четверть часа, не думая о том, что предстояло ему сделать ночью. «Если я откажусь, то потом буду презирать себя. Поступок этот останется для меня на всю жизнь источником сомнений, а для меня подобные сомнения мучительнее всякого несчастья. Разве я не испытал этого по отношению к любовнику Аманды? Мне кажется, что я скорее простил бы себе настоящее преступление. Раз сознавшись, я перестал бы о нем думать. Как, вступив в соперничество с человеком, носящим одно из самых громких имен Франции, я сам, без всякой причины, объявлю себя побежденным? В сущности, не пойти туда этому на душе. Слово это решает все, — воскликнул Жульен, вскочив с места. К тому же она так хороша. Если только это не предательство, то на какое безумие решается она ради меня? Если же это мистификация, господа, то, черт возьми, от меня одного зависит придать шутке серьезный оборот. И так я и сделаю. Но если они свяжут мне руки, как только войду в комнату, они, может быть, поставили там какую-нибудь хитрую машину? «Это похоже на дуэль», — сказал он себе, смеясь. «Всякий удар можно отбить», — говорит мой учитель фехтования. «Но Господь Бог, желая покончить дело, заставляет одного из противников забывать парировать удары. Впрочем, вот чем мы им ответим». Он вынул свои пистолеты и перезарядил их, хотя в этом не было нужды.